Природа. Богата негой жизнь природы, но с негой скорби в ней живут. На землю черные невзгоды потоки слез и крови льют. Но разве все погибло, что прекрасно? Шлют виноград нам горы и поля, течет вино, улыбки женщин ясны, и вновь утешена земля. Везде потопы бушевали, есть страны, где и в наши дни людей свирепо волны гнали, в ковчеге лишь спаслись они. Но радуга сменила день ненастный, и голубь с веткой ищет корабля. Течет вино, улыбки женщин ясны, и вновь утешена земля. Готовя смерти пир кровавый, раскрыла Этна жадный зев. Все зашаталось, реки лавы несут кругом палящий гнев. Но, утомясь, сомкнулся зев ужасный. Вулкан притих, и не дрожат поля. Течет вино, улыбки женщин ясны, и вновь утешена земля. Иль мало бедствий нас давило? Чума несется из степей, как коршун крылья распустила и дышит смертью на людей. Но меньше жертв, вольней вздохнул несчастный, идет любовь к стенам госпиталя, течет вино, улыбки женщин ясны, и вновь утешена земля. Война. Затеян спор ревнивый меж королей, и бой готов. Кровь сыновей поит тенивы, где не застыла кровь отцов. Но пусть мы к разрушению пристрастны, меч устает, мир сходит на поля. Течет вино, улыбки женщин ясны, и вновь утешена земля. Природу ли винить за грозы? Идет весна, ее поем, благоухающие розы в любовь и радость мы вплетем. Как рабство после воли не ужасно, но будем ждать надежды всех деля. Течет вино, улыбки женщин ясны, и вновь утешена земля.